Глава 25. Ласковый холод ветра и истинная ярость мира Айселор. Стратегия для миссии в мире Айселор мною была разработана уже давно, и сейчас, во время достаточно неспешного передвижения, я лишь вносил в нее необходимые правки. Как, к примеру, исподволь подготавливая ментально сей Шелия к нужным мне выводам и поведенческим моделям. Неприятен тот факт, что напрямую влиять на его разум нельзя из-за защитных амулетов и, по всей видимости, навыков. Однако это наличие прямой ментальной защиты совсем не значит, что добиться нужных для меня результатов не выйдет иным путем. Все же разница в уровне интеллекта давала мне огромное преимущество. Хотя бы тем, что позволяло просчитывать ситуации на много ходов вперед, практически предвидя любые его поведенческие решения. Конечно, это не значит, что я теперь защищен от неожиданностей, но как минимум большая часть вероятностей уже просчитана мной, и к ним подготовлены контрмеры. К тому же, второе сознание позволяло все это критически обдумывать, находя возможные недостатки и любые потенциальные упущения в планах. Поэтому, когда первая разведка ближайшей местности моими полусотниками была проведена, а сотни Арсона и Макиша Ютора, пусть и с трудом, но пробиваясь сквозь высокие сугробы снега, все же наконец-то догнали меня по истечению целого часа, мне стали известны все разговоры и даже мысли моих союзников. В принципе, пусть эти два уверенных в своем превосходстве сноба выглядели недовольно, но по причине того, что мысли молодого командира 16-й сотни я мог считывать без особых проблем, то их общие переговоры и рассуждения мне были доступны в полной мере. По сути, выходило так, что все эти защитные амулеты на старом и богатом Макише теряли большую часть своей полезности. В целом же, они были очень по-гоблински рады, что молодой, неопытный Таталемсо движется на острие атаки и проводит, как Мареш и предложил, предварительную разведку местности своими силами. В дальнейшем построение нашей небольшой армии было стандартным, за малым исключением. У Леры Мареш, каждый с тремя самыми выносливыми и боеспособными десятками, были отправлены вперед для разведки местности. Причем параллельными курсами на отдалении в 5 верст каждой от моей позиции. Сил этим арахнидам из моего выводка было не занимать. Так что двигаться им в 2 раза быстрее зеленых, хотя сейчас почти белых, коротышек не составит для них труда. Что же касается Улера, то добыть много очков системы с группы ледяных каракалов, попавшейся нам в самом начале, он все же не сумел. Да, в бой они вступили, но стоило тварям не просто получить в свои морды первый залп стрел, который в основном их только заставил рассвирепеть, но и удивиться следующему обстоятельству, как ситуация резко поменялась. Вот только ударившись мордами в защитный барьер, выставленный магами, ледяные каракалы в тот же миг решили ретироваться, понимая всю бесперспективность подобной атаки, и добыча моего полусотника в итоге составила жалкие крохи. Всего 92 ОС, 11 очень крепких шкур и почти 500 мер свежатины, которую в дальнейшем можно будет приготовить на стоянках, побаловав солдат ароматным жареным мясом. Надо отметить, в целом монстры в этом мире имели очень развитый мозг, если так можно выразиться, наверное, потому что условия выживания в мире Айселор были очень сложными. По сути, те же нурглы не могли бы себе и представить, как непросто порой приходится ледяным каракалам. Наверное, поэтому их инстинкты куда более развиты, и порой разумность и хитрость может неприятно удивить даже опытного офицера. В отличие от безмозглых, легко предсказуемых нурглов, только и жаждущих кого-нибудь незатейливо сожрать, при том, что ранг тварей у обоих был именно F. Уже через 5 часов движения строем мои 6 десятков под предводительством Мареша и Улера скрылись за ближайшими горными выступами. Инструкции они получили четкие и точно знали, что нужно делать. Причем, если Улеру действительно следовало просто проводить разведку, выискивая враждебно настроенных существ, при этом оставаясь в области моего восприятия, то Мареш, стоило ему скрыться за первым же холмом, начал двигаться перпендикулярно общему курсу армии вторжения. Честнее было бы ограбление, но это, разумеется, обычное стариковское брюзжание. Удаляясь с максимальной скоростью по направлению к одному крупному поселению. Даже больше скажу, целому городу морозных обезьян. Архитектура у них, конечно, выглядела специфично, но тут важнее именно количество населения, нежели высота зданий. Правда, эти твари из-за суровых условий очень сильно углублялись под землю, и с первого взгляда небольшой населенный пункт на пару сотен зданий мог на деле оказаться огромным городом с десятитысячным населением, при этом более чем на 100 локтей закопанным под землю. В целом же, времени для моих маневров было более чем достаточно, потому что до ближайшего поселения, которое обозначил для атаки Тарак, было чуть больше 300 верст пути. В среднем солдаты, а я имею в виду обычных мелких неподготовленных гоблинов примерно 5-х уровней, улучшавших в основном свою живучесть, двигались сквозь глубокие сугробы со скоростью в 5 верст в час, и за день в лучшем случае проходили 6 десятков верст. При этом мои солдаты легко могли двигаться со скоростью вдвое выше. К тому же от мороза они не страдали. А высокий рост у всех почти под 4 локтя делал сугробы куда меньшим препятствием, и путь не отнимал так много сил. Потому как солдаты из соседних сотен с каждым пройденным днем будут уставать все сильнее. Спустя 5 часов Мареш удалился достаточно, более чем на 40 верст в сумме с пройденной мной дорогой. «Леур за главного! Продолжайте движение! Мареш обнаружил противника!» Слегка недовольно, но с заметной толикой кровожадности в голосе произнес я и исчез, не дожидаясь ни подтверждения получения моего приказа, ни другой ответной реакции, оставив после себя лишь пустое место в угрюмой и сумеречной, освещенной на марше шарами света, ночи. «Я ни в чем не соврал, ведь противника Мареш действительно обнаружил. В этом смысле я действовал максимально правдоподобно, чтобы даже просканировав мысли всех моих подчиненных, найти хоть что-то дискредитирующее меня было невозможно. Все же доподлинно знать, как именно фиксирует происходящее страж, мне было неизвестно, и стоило предусмотреть все возможные варианты». «Мареш, щиты до последнего не поднимаем!» Отдал я приказ, появившись за спиной моего полусотника. «Ледяные виверны очень чувствительны к магии». «Будет исполнено!» — ответил Мареш. «Солдаты, приготовить сети!» Мы стояли на крутом горном склоне, открытые всем ветрам. Порывы достигали такой силы, что слабого гоблина могло легко повалить на снег. Поэтому говорить приходилось громко. Практически невидимые, в небе, посреди ночной темноты, кружили 3 ледяные виверны, не слишком крупных, думаю, уровня 10-го или чуть больше, шагов в 20 в длину. Причем, что главное, двигались они кругами, словно сговариваясь между собой, как лучше атаковать столь лакомую добычу. А для них 30 гоблинов действительно представляли хороший улов. В целом же мои солдаты увидеть летающих монстров могли с большим трудом. И лишь отчетливо слышали рев этих чудовищ в вышине. Зато вот с уровнем восприятия Мареша слегка светящиеся твари не стали неожиданностью. Впрочем, именно их он и искал все время, двигаясь по намеченному мной маршруту. К тому же экзокостюм в этом плане ему тоже помогал. Огромные, покрытые практически непробиваемой ледяной чешуей, крылатые ящерицы яростно клекотали. 2 из них даже сцепились между собой в воздухе на высоте не меньше 500 локтей. 3-я же, словно этого ждала, быстро сложила крылья, и пока ее товарки были заняты, спикировала на наши позиции. «Мареш, щиты поднять!» Отдал я приказ по ментальной связи в самый последний момент, когда нас разделяло от силы 20 шагов. Вот только тварь не ударилась мордой в выставленный магический купол и успела расправить крылья, намереваясь разорвать любую преграду на своем пути острейшими когтями задних лап. Из-за огромной массы тела щит потерял за 1 удар половину своей емкости. «Маги, разряд молнии!» — громко выкрикнул я приказ. Три полевых мага, Мареш и я самолично, использовали заклинание «Разряд молнии», и при прочих равных это нисколько не могло навредить огромной твари, считай полностью обхватившей наш защитный купол своими крыльями. Удивительно, но даже моя молния, включающая эманации света, на самом деле не смогла навредить ледяной виверне, лишь незначительно опалив ее чешую. Тогда как заряды моих подчиненных вообще попросту рассеялись, перескакивая с одной ледяной чешуйки на другую. Очевидно, больше вреда такой ход нанес скорее нам, ослепив в ночи на мгновение. Вот только все это было сделано намеренно, чтобы как раз отвлечь подчиненных, тогда как ледяная виверна сейчас погрузилась в мою область иллюзии, тут же истерично забившись в приступе страха, наблюдая перед своими глазами самое пугающее существо, которое только было ей известно. Огромное двухголовое чудовище, больше 200 шагов в длину, с широкими пастями, способными с легкостью перекусить целую телегу. О могущественных навыках столь древнего существа говорить вообще не приходилось. Но корота Диранга оно бы с легкостью разорвало. Как минимум скорость, мобильность и, что самое главное, безумный уровень регенерации были на стороне именно морозной гидры. Впрочем, ледяная виверна именно что пока просто испугалась. Но это состояние не продлится долго, и она банально попытается сбежать. Тем более, за столь короткий промежуток времени я не успел изучить всю память этой твари, и мои образы сейчас в некоторой степени выглядели топорно. «Набрасывайте сети!» — выкрикнул я приказ. В тот же миг на сползшую с магического барьера виверну полетели заранее приготовленные стальные сети с небольшими крюками по периметру. Тем самым 30 штук, каждая по 5 шагов поперечнике, превращались, цепляясь друг за друга крюками, в настоящую паутину, из которой сложно было выбраться даже такой сильной твари. К тому же, все это эффективно именно против крылатых существ, не позволяя им в итоге подняться в небо. Однако, пока солдаты в темноте забрасывали ледяную виверну, как я теперь понимаю, в будущем сильно испорченными сетями, потому как тварь, даже незначительно дергаясь, прижимая голову от страха к земле, часть нашей паутины и непроизвольно запутала, и невзначай порвала. Однако это было уже неважно, ведь мой морок в виде морозной гидры нанес виверне удар прямо в глаз. Причем мои солдаты, находясь тоже в мороке, ударную волну от моего броска копьем восприняли как попытку летающей ящерицы освободиться. Потому как меня они наблюдали лишь в первые мгновения после моего перемещения. Сейчас же для моих подчиненных я просто не существовал перед их глазами. Довольно сложная иллюзия выходила, но в целом контроль пока удавалось удержать над разумами всех в моей области иллюзии. При этом мое копье даже близко не могло убить такое чудовище и лишь позволяло таким образом впоследствии собрать с твари ОС и, возможно, карту навыка. Потому как в чешую загнать обычное системное оружие ни F, ни I ранга было невозможно. Оно скорее сломалось бы, нежели пробило твердую природную броню чудовища, не используя я оружейную ауру. «Мареш, алхимическую смесь в район шеи!» выкрикнул я, сбрасывая морок со всех, кроме ледяной виверны. «Маги, защитные барьеры поднять!» Мой полусотник не слишком ловко бросает сферу с алхимической смесью в район огромной шеи виверны. Вспышка огня озаряет ночь, и две сцепившиеся в небе летающие ящерицы наконец обратили внимание на землю. Я же был готов в любой момент бросить в уже нанесенную рану еще одну сферу с жидким огнем, которыми нас в количестве сотни штук снабдил Тарак на эту миссию. Причем сложность тут заключалась как раз в том, что даже такой дорогой смеси могло не хватить выжечь кусок мяса, достаточный для окончательного уничтожения ледяной виверны. Шанс попасть в одно и то же место дважды представлялся маловероятным событием, как минимум с уровнем характеристик ниже 20 единиц в ловкости, интеллекте и восприятии. Потому что после первого попадания метаться тварь начала так, что барьеры моих магов готовы были схлопнуться один за другим, и это даже с наполовину, по сути, перерубленной шеей. ведь куска мяса там не хватало с добрых пару локтей в ширину. При этом схожая по типу алхимическая смесь на моей практике легко уничтожала костяного ужаса. Все же виверны — более живучие твари, даже в сравнении с нежитью. Да и сам Мирасилор накладывал ограничения на огонь и его эффективность. В этой ситуации сети помогли удержать чудовище от инстинктивного желания подняться в воздух. Я же, подгадав момент, точно забросил еще один стеклянный шар в подвернувшуюся шею виверны строго вместо первой раны. Иначе ведь эта ящерица, не добей ее сейчас, могла с высокой долей вероятности выжить и легко отрегенерировать даже такую серьезную рану. Вот только мой бросок сферы со смесью объятия звезд не только сжег еще один фрагмент чешуи и кусок мяса, но и испарил, по сути, часть костей шеи, после чего голова неестественно дернулась в сторону и упала на землю. При этом в тот же миг в небе две других ледяных виверны взревели и бросились в нашу сторону. Два последовательных, невероятно выверенных удара молнии прямо в их кричащие пасти в один миг остудили пыл гигантских небесных ящериц. Они сделали еще два круга над нами и все же решились, пусть и аккуратно, но напасть, чего им точно не следовало делать. Только головы виверн оказались в пределах области иллюзии, их взору предстала такая картина, что они и на один удар сердца не захотели касаться защитного барьера моих магов, обнаружив на его месте тело той самой ужасной морозной гидры, флегматично поедающей уже дохлую виверну на земле. Два же моих удара молнии, которые я сделал, чтобы успокоить моих солдат, они, кажется, даже не почувствовали, максимально быстро удаляясь от нашей позиции. Как ни крути, а мозги у этих чудовищ были, и они легко могли себе представить морозную гидру, использующую морок для неожиданных атак. При всей же невероятности произошедшего боя, солдаты и мои пылевые маги, естественно, ничего толком не поняли и оценить этого, конечно, не могли. «Опустить барьеры! Приготовьте топоры! Необходимо добыть кристалл эссенции льда из груди этой твари!» Громко начал раздавать я приказы. Пока же все начали суетиться в попытках сначала отрубить или хотя бы убрать в сторону крыло гигантской твари, я забрал появившуюся над головой чудовище карту навыка, которую никто ночью увидеть просто физически не мог. В дальнейшем то восседал на голове поверженного зверя, анализируя бой и его результаты, то выламывал, желая немного размяться, его зубы, просто как сувенир. Потому как цены на них особой не было, так как они не являлись алхимическими ингредиентами, как, впрочем, и сами кости именно этого вида чудовищ. Чуть позже я достал из глазницы свое копье и поглотил очки системы, которые сдавать мне никому уж точно не придется. «Внимание! Вы получили 220 ОС». При этом полевые маги все это время находились в небольшой заимке, где готовили горячую еду на костре для уставших воинов, к тому же пытаясь согреться от этого пронизывающего холода и ветра. Причем, что неудивительно, они были совершенно не против заняться такой черной работой, как любили говорить обычно аристократы. Да и вообще, отношение этих недоаристократов к моим арахнидам было более чем уважительное, чего в других сотнях и в помине не наблюдалось. Я же, размышляя о положительных моментах наличия у моих солдат хитинового покрова, перевел полученный опыт в свой накопитель. При этом передо мной встал непростой вопрос, о котором я думал последнее время очень много. Накопителей в моем распоряжении, в том смысле, что личных, было немного, и они, по сути, уже заполнены до отказа. Но эта миссия, как, впрочем, и прошлая, как бы подразумевает очень большой доход, и как выходить из этой ситуации, не совсем понятно. В том смысле, что как поступить наиболее выгодно для меня? Ведь уровни мне по-прежнему поднимать нельзя. Купить же за эти очки системы, как минимум в этом мире, мне ничего дельного точно не удастся. С некоторыми оговорками, конечно. Но уж точно не в ближайшую неделю. Разумеется, так как меня на этой миссии никто проверять не будет, В том плане, что мои официальные накопители опыта. То сколько я буду сдавать по возвращении в мир Ашер, это только мой выбор. Особенно учитывая задуманный мной план. В целом, конечно, редко, когда удается добыть в боях за миссию больше 30 тысяч ОС, чтобы у всех офицеров сотни накопители оказались наполнены до отказа. Так что пустыми их, конечно, сдавать Тараку будет не самым разумным решением. Но и показывать результаты выше моих коллег тоже однозначно не стоит. Вот и получается, что даже часть официальных ОС можно будет забрать себе. Вот только, как и в случае Арсуна и Макиша Ютора, деть эти средства как бы и некуда. Потому что у них явно нет личных накопителей, как, впрочем, судя по искре души и навыка, малая ложь. Можно, конечно, часть этих очков системы вложить в моих подчиненных, ту же Себию значительно сделать сильнее. Или Тхагаси. Вот только на этой миссии, этой задачей они займутся самостоятельно. От размышлений меня отвлек подошедший спустя почти час работ весь изгваздавшийся в синеватой крови виверный Мареш, уже замерзший, но все же. «Господин Таталемсо, кристаллы эссенции льда наконец-то удалось достать. Также с крыльев бойцы срезали порядка 150 мер шкуры этой твари. С тела этого сделать никак не выходит». Устало отчитался мой полусотник. «Прекрасная работа, Мареш!» Глядя на вымотавшегося воина, довольно произнес я. «Перекуси и отдохни полчаса, после чего отправляйся назад на изначальный маршрут. Думаю, догнать коротыша Карсона будет несложно. Меня не ждите, я перемещусь сразу к Леуру». «Благодарю, господин!» Произнес Мареш и, почти не поднимая ноги, комкая снег, направился в сторону небольшого лагеря. Все же расковырять прочнейшую шкуру виверны было однозначно непросто, а без участия моего могучего полусотника, у которого единственного уровень силы достигал 15 единиц, было вообще невозможно. В его же мыслях с трудом до сих пор укладывалось, насколько могучую тварь сегодня удалось убить, а двух похожих попросту прогнать. Хотя тревожил Мареша больше тот факт, что я все это время сидел на голове ледяной виверны, наблюдая за происходящим, словно подобный трон из черепов был мне наиболее удобен. К тому же талику дополнительного страха вызывал тот факт, что для победы я не применил свою силу, притворяясь, как подумал в тот момент Мареш, тем самым опытным десятником Ирчином, и лишь грамотно руководил подчиненными. Я же больше раздумывал, сколько будет составлять официальная премия за добытые трофеи. 150 мер шкуры ледяной виверны должны посчитать примерно в 1050 ОС, по 7 очков системы за одну меру. Кристалл эссенции льда с твари и ранга оценивается примерно в 500 ОС. Следовательно, моя премия уже стала больше на 155 ОС. Были в ледяной виверне и еще некоторые органы, которые ценились в некоторой степени. Но в длительном походе это было невыгодно. Забивать тяжелым грузом бездонные сумки и тот же череп раскалывать или вообще переносить в пространственное хранилище, чтобы потом продать как диковинку или как голову лже-дракона, тоже не имело смысла. Хотя иметь подобный трофей в главном зале поместья или своего форта считалось среди аристократов очень почетно. Впрочем, не в этот раз. Перенести же на осколок последней воли труп этой твари будет слишком проблематично. Однако, как бы я ни отгонял эту мысль, но лучшего варианта на данный момент, чем увеличить уровень мерита, моего древля, на 18 единиц, сейчас просто мне найти не удавалось. Это опосредованно принесет персонально мне приличный рост скорости восприятия, ведь сейчас интеллект выше характеристики восприятия на 7 единиц, и это сильно снижает мою эффективность в целом. Да и ловкость довести до тех же 46 единиц было бы полезно для баланса. Также силу можно довести до 51 единицы, что даст ощутимую прибавку к физическому урону и даже, как итог, к скорости полета. Там главное, чтобы магический лед выдержал такую нагрузку и силу махов. Да и в целом, в случае необходимости и активации демонической формы багрового охотника, моя сила достигнет на постоянной основе 68 единиц, что в целом позволит мне без применения магии перемещаться в пространстве, словно постоянно используется блинк. Да и удары однозначно преодолеют порог нескольких скоростей звука, что сделает их еще более разрушительными. Описать, как радовалась эта мерзкая тварь, поглощая 35100 очков системы, думаю, в принципе невозможно. Очевидно, что исчитывать его мысли в тот момент было особенно тяжело для моего старого, самую малость, жадного сердца. Однако следить за манипуляциями древля было необходимо в любом случае. Хотя и положительный момент в происходящем тоже был. Мирит, казалось, уверовал в своего повелителя истово, как можно верить только в великое древо. Дешево же он продался на самом деле. Но в его понимании так сильно возвыситься ему позволили неспроста. И это великая честь и ответственность. При этом сверх необходимого для получения 42 уровня я перевел еще 1050 очков на снятие пределов в характеристиках сила, выносливость, восприятие и прана. К тому же из этих средств 200 ОС уйдут на повышение особенностей мистического дара до 5-й ступени. Школу или стиль он, конечно, не получит таким образом, потому что является юнитом, но это позволит серьезно расширить его возможности регенерации моего тела, потому как 1500 единиц праны должно хватить на восстановление, пусть и однократное, практически любого повреждения. Как итог, параметры этой твари достигли выдающихся результатов, в отличие от моих практически пустых накопителей опыта. 453 из 10 тысяч — официальное ОС. Истинное имя — Мирит. Статус — юнит. Возраст — 0 лет. Раса — древоль 99%. Ранг — И+. Пол — отсутствует. Уровень — 42. 0 из 2520 ОС. Характеристики. Сила — 28 из 30. Ловкость — 24 из 30. Интеллект — 12 из 15, живучесть — 10 из 15, выносливость — 4 из 5, восприятие — 30 из 30, удача — 1 из 5, прана — 15 из 20, навыки F-ранга, малый сосуд вечности — 5 из 5. Очень высокий шанс удачи на преодоление границ характеристик у Мирита был связан с особенностью самого организма древля. Слишком уж легко прошел процесс преодоления барьера в 30 единиц для силы, ловкости и восприятия. Да и сама метаморфоза закончилась даже немного раньше, чем Мареш свернул лагерь и поспешил нагнать основные силы армии лорда. Хотя, по моему приказу, тот же Улер так и двигался с опережением на 5 верст от основных подразделений. Но за него я совершенно не переживал. Как, впрочем, и за Мареша. Ведь на время задания я выдал им плазменные винтовки и по 10 энергоячеек каждому. Так что ледяных виверн пусть уничтожить бы он не смог, но уж отогнать, нанеся серьезный урон, получилось бы гарантированно. Там-то и хватило бы одного точного попадания или в пасть, или лучше в глаз, и чудовище не стало бы дальше рисковать, попросту взмыв воздух. В целом, конечно, можно этого было не делать, но и впустую потерять, можно сказать, 40 тысяч потенциальных очков системы, вложенных в подчиненных, мне не позволяла врожденная алчность. Хотя тратить их на проклятого древля оказалось не проще, ведь злость буквально огненным вихрем кружилась вокруг моего тела. Опять же, в Мирите я был уверен, все же его сдерживал не только страх передо мной, но и карта раба. А это на данный момент лучший договор из существующих, придуманных системой. Да и самое страшное, что он может сделать, это активировать без моего ведома перерождение. Вот только до сих пор в его мозгу такой мысли еще не пробегало, даже как сугубо теоретический. Причем, насколько мне удалось выяснить, в урывками посещаемой библиотеки крепости, в случае резкого исчезновения паразита из тела носителя, ощущения должны быть схожи с отменой боевой формы. И катастрофических повреждений это событие нанести не должно в принципе. Так что и с этой стороны я был подстрахован, хотя бы гипотетически. Удивительно, это я стал замечать все чаще. Слова, употребляемые Себией, или точнее говоря, те, которые звучали в обучающих материалах на интерактивном планшете, с постоянно нарастающей частотой всплывают в моих размышлениях. Хорошо еще, что в обычных разговорах этого не происходит. Все же Таталемсо не запомнился ни его родственникам, ни знавшим его гоблинам, столь широко эрудированным. Окружающие воспринимали его, скорее наоборот, крайне глупым гоблином. Так что хоть немного, но нужно соответствовать этому образу. Пусть и за год, проведенный в мире Шорс, он и должен был стать куда злее и жестче. Мои же характеристики, которые я изучал, уже создав огромные крылья и поднявшись в небо, выглядели действительно внушительно. Истинное имя — Таталемсо. Статус — игрок. Возраст — 67 лет. Раса — высший гоблин, 97%. Пол — мужской. Уровень — 34. 0 из 1020 очков системы. Характеристики. Сила — 37 из 38. Плюс 17 из 17 демоническая форма. Плюс 14 симбионт. 68. Ловкость. 34 из 34. Плюс 11 из 12 демоническая форма. Плюс 12 симбионт. 57. Интеллект. 40 из 50. Плюс 14 из 14 демоническая форма. Плюс 6 симбионт. 60. Живучесть. 10 из 15. Плюс 3 из 10 демоническая форма. Плюс 5 симбионт, 18. Выносливость, 20 из 20. Плюс 5 из 16 демоническая форма. Плюс 2 симбионт, 27. Восприятие, 30 из 30. Плюс 16 из 16 демоническая форма. Плюс 15 симбионт, 61. Удача, 15 из 15. Мудрость, 25 из 30. Интуиция, 15 из 15. Сила души, 3,2. Внутренний резерв. 3975 единиц маны. Плюс 47 тысяч единиц маны накопители. Целый час, двигаясь на пределе сил, достигая скорости не меньше 500 верст в час, я, наконец, добрался до намеченной цели. Было, конечно, желание самостоятельно поохотиться, но для чего тогда мне нужны подчиненные? Хотя главной причиной было, конечно, отсутствие у меня лишнего времени. Уже через 10 минут в одной неприметной пещере, чтобы случайно с воздуха или еще каким-то образом не была обнаружена моя диверсионная группа, шестеро подчиненных получали последние указания. Тхагасе я принял решение отдать карту навыка, выпавшую с ледяной виверны — гигантизм. Ему это будет полезно, все равно в адекватных пределах экзокостюм купить ему не удастся. А если все же этот момент наступит, то, что на демона в 6 локтей его брать, что на все 8, разницы принципиальной уже не будет. Однако в целом развивать этот навык Мириот будет уже с добытых лично ОС, как и повышать свои уровни. В этом плане будут ограничены только древли, сейчас находящиеся как в Тхагасе, так и в Текхартах. Себе, Тхагасе, план операции вам ясен? Еще раз перепроверяя подчиненных, спросил я. «Да, господин Таталемсо, нам все ясно, мы вас не подведем!» Слитно ответили мои воины. Подготовив 6 моих воинов максимально возможным образом, даже Тхагаси, выдав свое исправное плазменное орудие «Вериш-АР» и пустые карты навыков для изучения владения огнестрельным оружием номер 417-РС-81-932, я был уверен, что мой замысел удастся. Да и 2 переданных себе и пустых накопителя опыта обязательно должны быть наполнены, как и бездонные сумки для трофеев. Действительно, что может быть проще, чем разорить несколько деревень морозных обезьян? А в случае опасности, если противник окажется сильнее, чем один Мириот и 4 Текхарта, просто об этом сообщить мне, чтобы я лично втоптал в этот хрустящий снег наглые и безответственные морды их врагов, кем бы они ни были. Я, конечно, мог забросить диверсионную группу и ближе к главной цели вторжения в мире Айсилор, именно к моей главной цели, не лорда. Вот только по сведениям Тарака, в этой области присутствовала система слежения за воздухом на магической основе. Что-то наподобие массивов в мире Ашер. Поэтому в центральных областях, где по большей части проживали морозные обезьяны, те же ледяные виверны не охотились. Каким образом был реализован этот механизм, разведка не докладывала. Но по тончайшим нитям плетения магической печати огромных размеров общий ее принцип мне был ясен. Зато вот как отгоняли летающих монстров для меня осталось загадкой. Но способов может оказаться масса. Начиная от прирученных или попросту взятых под контроль морозных гидр и заканчивая могучим стражем Деранга из числа королей обезьян, обладающего не только навыком полета, но и контрзаклинанием против летающих монстров. Все же летающие существа имеют и свои уязвимости, сражаясь на земле менее проворно. Так что пару тысяч верст себе и в компании моих демонов придется пройти пешком. Но с ее характеристиками это не будет сложно. Я бы еще более детально объяснил тактику Себии. Все же именно за нее у меня были некоторые опасения, потому как за огромных демонов переживаний никаких не испытывал. Вот только мне пришло сообщение от Леура, точнее, сначала от Улера, что они обнаружили охотничью артель морозных обезьян южнее предполагаемого пути следования. А затем от интенданта и Макеша Ютора о схожем скоплении противника уже севернее предполагаемого маршрута следования. А это значило, что групп воинов как минимум две.